день ща, точка 9, точка 4, перечеркнуто. Я проснулся от холода, глаза не сразу привыкли к темноте. Черт, ты угораздил же меня. Может сказать Славе, что я добросовестно дежурил всю ночь, а пионер просто не пришел. Из темноты начали проступать очертания кладовки, но где мешки с гречкой, коробки с консервами, банки на полках и ящики в углу? Нет, это точно та же кладовка, только вся еда куда-то исчезла. Я вышел на кухню и осмотрелся. Казалось, что на ней никто никогда не готовил. За окнами столовой занимался рассвет, окрашивая ровные ряды столов и стульев в пугающие багровые тона. Везде было удивительно чисто. Только на одном столе стояла пустая тарелка, а рядом лежала ложка. На улице я поежился, по лагерю стелился туман, похоже, ночью шел дождь. От росы быстро промокли ноги, а царящая вокруг тишина пугала. Я дошел до площади и осмотрелся. Наверное, в такую рань все еще спят, однако с лагерем было что-то не так. И дело даже не только в исчезнувших из кладовой запасах. Казалось, словно воздух совенка пропитан не просто влагой, но и тяжелой тревогой, которая прибивала к земле. Я насторожился и прислушался. Ничего. Говорят, что человек в полной тишине вскоре начнет испытывать звуковые галлюцинации. Мне вдруг показалось, что я слышу уханье совы, но, возможно, просто показалось. На улице было холодно, так что я отправился в домик вожатой, чтобы взять кофту. Однако в кровати Ольги Дмитриевны спала Славя с длинными волосами. Если у Слави нет в запасе какого-то парикмахерского реликта, то это значит, что ночью меня перенесли в другой цикл. Возможно, это проделки пионера. И ведь я же сам виноват. Зачем только заснул на посту? Я сел на кровать напротив и посмотрел на мирно спящую Славю. Девочка выглядела абсолютно безмятежно, и будить ее мне совершенно не хотелось. Однако и домик вожатый выглядел не так, как положено. Где раскиданная повсюду одежда? Беспорядок на столе и цветочный горшок на подоконнике. В этом лагере как будто не было ничего, что свидетельствовало бы о присутствии в нем людей. Наконец Славя что-то промычала, потянулась и открыла глаза. «Семен!» — вскричала девочка и закрылась одеялом, хотя спала она в рубашке. «Привет!» — я улыбнулся, чтобы не пугать ее. «Что ты здесь делаешь?» Славя выглядела так, словно увидела привидение. «Хороший вопрос, мне тоже хотелось бы знать. Куда ты пропал утром?» «Слушай, я не знаю, как это прозвучит, но я тебя вижу впервые. Хотя, возможно, меня ты раньше и видела». «Значит, ты из другого цикла?» Она опустила голову, а одеяло упало на кровать. «Ты знаешь про циклы?» — удивился я. «Ты же мне сам рассказывал». Было возмутилась она, но тут же вновь помрачнела. «Прости, другой ты, наверное. Я уже ничего не понимаю». Ситуация сложная, и я не знал, что говорить дальше. «А у тебя, случайно, нет какой-нибудь еды?» — умоляюще посмотрела на меня Славя. «Я собрала каких-то грибов в лесу и сварила суп, но больше вчера ничего не ела». «Да, конечно, вот». Я достал булочки из кармана и протянул их Славе. Девочка с жадностью набросилась на выпечку. «Что здесь происходит?» — спросил я, когда она закончила с булочками. «Я не знаю. То есть я даже не знаю, кто я. Я ничего не помню». «Как это не помнишь?» «Вчера, то есть уже позавчера, мы были в лагере, где трясла земля и все горело, а потом мы оказались здесь. Ты, он, говорил, что так не должно быть, а потом ушел на какой-то склад принести еды и так и не вернулся». Славя плакала навзрыд, делая длинные паузы между словами. «Понятно». Я замолчал, обдумывая, что сказать дальше. «На самом деле мне ничего не понятно, прости. Я никогда не мог найти правильные слова, чтобы поддержать человека в по-настоящему тяжелой ситуации. Вы попали под машину, и вас парализовало? Не грустите, учитесь работать головой. «У вас умер маленький ребенок. Ничего, заведете нового. Сгорела квартира. Человек — единственное живое существо на планете, которое платит, чтобы жить в определенном месте». Какие бы утешения ни приходили мне в голову, все они казались фальшивыми и неуместными. Эта девочка передо мной, похоже, пережила настоящий кошмар, о котором я ничего не знаю. К тому же рядом с ней была другая версия меня, и вряд ли сейчас уместно затевать дискуссии про то, что я и он — разные люди. Я тоже не знаю, как сюда попал. Однако что-то сказать все же было необходимо. В моем лагере тоже есть Славя, и я, и мы. «Ты можешь забрать меня отсюда?» Девочка вдруг вскочила с кровати, бросилась ко мне и прижалась всем телом. «Я бы с удовольствием, но не знаю как. Прости». Славя обнимала меня так крепко, что сердце начало бешено стучать, и по всему телу разлилось приятное тепло, которое, тем не менее, пугало. «Пожалуйста», — она продолжала плакать. «Я ничего не помню. Я даже не знаю, кто я. Ты и он, пионеры, про которых вы рассказываете. Они хотя бы знают, кто они, а я...» Девочка сорвалась на крик и до боли впилась ногтями мне в спину. «Но почему это Славе ничего не помнит? Действие очередного реликта? Однако, что еще важнее, почему я оказался именно в этом мире? Наверняка, найдя разгадку, я получу ответы и на все остальное». Славя немного успокоилась и пошла умываться, а я ждал ее на площади. К тому времени уже совсем рассвело и значительно потеплело. Оказалось, что в этом лагере действительно нет не только еды, но и людей в принципе, а также почти никаких личных вещей. Другая моя версия, по словам Слави, называла это место макетом. Что же, весьма подходящая аналогия. Я вполне мог бы и сам додуматься, проведи я здесь немного больше времени. Но куда тогда делся Семен из этого цикла? Ушел на какой-то склад за едой? Очевидно, возможно, он в циклах дольше меня и знает больше, но лично я не припомню никаких складов в окрестностях Савенка. Но если мы один и тот же человек, то и думать должны одинаково. «Думай, думай», — я стучал себя кулаком по лбу. «Бомбоубежище?» Да, в бомбоубежище в моем цикле были сухпайки, но почему он решил, что они есть и здесь, раз даже в столовой нет ни крошки хлеба? И почему он не вернулся? На мгновение промелькнула мысль о том, что все мои рассуждения, основанные на слепой вере, в слова этой Славе. Но девочка так отчаянно рыдала у меня на груди, что я просто не мог поверить в то, что она притворяется. К тому же мне попросту не хотелось подозревать всех и каждого. Пока никто ни в одном цикле не вел себя враждебно по отношению ко мне, кроме того пионера. Да и он как будто лишь преследовал какие-то собственные цели, а не стремился напрямую навредить мне. Славя вернулась посвежевшей, на ее щеках горел румянец. «Спасибо тебе за булочки. Без них я бы даже не знаю». Искренне поблагодарила она меня. «Если в этом лагере нет другой еды, то скоро я пожалею, что отдал тебе обе булочки». Судя по выражению лица Слави, ирония оказалась неуместной. «Тот другой, ты спрашивал меня про грибы. Когда он не вернулся, я пошла в лес и набрала грибов. Я как будто инстинктивно знаю, какие съедобные, а какие нет». «Это хорошая новость. Еще в лесу можно набрать ягод и орехов, может быть, яблок». «И кореньев», — улыбнулась Славе. «Кореньев? Мне кажется, я тоже знаю, какие из них годятся в пищу». «Ну, ты прям травница», — рассмеялся я. «Кто?» — она непонимающе посмотрела на меня. «Да так, неважно. Значит, ты говоришь, что он ушел на склад?» «Так он сказал». «И если я из этого цикла не вернулся, получается, он либо погиб, либо, возможно, столкнулся с тем пионером, который переместил его куда-то, как произошло и со мной. Если пионер — это я в будущем, и если у него и есть какой-то план, то даже не представляю, до какого уровня безумия мне нужно дойти, чтобы его понять». «Мы должны его найти», — вдруг решительно заявила Славя. «Ты знаешь, где этот склад?» «Ох, подожди, ты не так быстро». Он наверняка знал, что делает. И если не вернулся, то что-то случилось. Я поймал себя на мысли, что воспринимаю свою версию из этого цикла как совершенно постороннего человека. Пусть мы лично и не встречались, но ведь он — это я, так ведь? Ты говорила про землетрясение и пожар в прошлом цикле. Можешь рассказать подробнее? — спросил я. Весь лагерь пылал, земля трескалась, а над площадью висел огромный огненный шар. Вот то здание, которое рядом с автобусной остановкой. Оно вообще в воздух взлетело. Я забралась на ограду, чтобы посмотреть, и увидела тебя. Славя смущенно опустила глаза. «Прости, никак не привыкну. То есть увидела его. Мы запрыгнули в автобус и уехали». «А автобус что, сам поехал без водителя?» «Ну да». Я даже был готов предположить, что под лагерем располагался спящий вулкан, но огромный огненный шар над площадью. Какой реликт мог сотворить подобное, и кому вообще могло это понадобиться? Пионер все-таки действовал скорее хитростью и, похоже, избегал применять силу в открытую. Да уж, с таким я еще не сталкивался. «Так что мы будем делать?» Славя вопросительно посмотрела на меня. «Нам надо найти еду. Да и другого тебя тоже. Что-то мне подсказывает, что его в этом цикле уже нет». «Почему?» «Не знаю, предчувствие». Я действительно не мог ответить на этот вопрос языком фактов, даже сам себе. Он же не бросил меня. В уголках его глаз вновь появились слезы. «Нет, конечно, нет. Ты что?» — поспешил я утешить девочку. С другой стороны, я понятия не имею, что там произошло и куда пропал я из этого цикла. Однако отправляться в бомбоубежище, откуда он не вернулся, казалось глупой затеей. Но сейчас мы должны в первую очередь думать о себе. «Наверное, ты прав», — Славя вдруг вскочила на ноги и сказала взволнованно. «Ой, я же твои булочки съела, а ты так и не успел позавтракать. У меня еще остались грибы, хочешь? Я тебе суп сварю». Ну, один вид той пустой тарелки в столовой уже отбивал аппетит, но, возможно, нам как-то придется выживать здесь целую неделю. Так что я согласился. Суп оказался действительно противным на вкус, но все же голод не утолил. Однако есть его 7 дней, пытка изощреннее всего, что может придумать тот пионер. Мы решили не разделяться со Славей от греха. Я вспомнил рака, которого Ульянка поймала на пляже. Тогда мне не показалось это сложным. Однако выяснилось, что на деле раки неохотно соглашаются отправиться в кипяток. У нас ушло прилично времени, чтобы поймать всего 3 штуки. Мы сидели на пляже и отдыхали. Солнце уже прилично палило, и я снял рубашку, намотав ее на голову, как челму. Речка спокойно текла куда-то по своим делам. А мне вспомнилось Славя. Скучает ли она? Да нет, вряд ли. Однако все же хотелось верить, что в данный момент она ищет меня по циклам. «Выходит, ты вообще ничего не помнишь?» — спросил я Славю. «То есть я видел амнезию в кино, но в реальной жизни с таким не сталкивался. Ты не помнишь свое прошлое? А что еще?» «Это сложно объяснить». Она задумалась. «Я знаю, кто такие пионеры, но мне почему-то кажется, что я сама пионеркой не была. Я умею собирать грибы и понимаю, какие съедобные, а какие нет, но я даже не помнила, как меня зовут, пока мне не сказал другой ты». «А вот, например, в какой стране мы сейчас находимся, ты знаешь?» «В стране?» Она нахмурилась, и у нее на лбу появились милые морщинки. «СССР?» — подсказал я. «Я знаю, что мир разделен на страны, хотя Славя напряглась, но в итоге засмеялась. Нет, не знаю, не помню. Прости». «Да тебе не за что извиняться». «Расскажи». «О чем?» «Ну, об этих странах». «Строго говоря, я вообще не уверен, что мы сейчас на той же самой планете. Но очевидно, что это советский пионерлагерь. То есть из времен СССР. В моем мире эта страна уже давно прекратила свое существование». «А что с ней случилось?» Славя выглядела как ребенок, которому рассказывают сказку. «Ну, знаешь ли, эта тема Для отдельной лекции. А я не историк и не политолог. Скажем так, к этому привел целый ряд сложных процессов внутри страны и вовне ее. Ты жалеешь об этом? О чем? Да, я СССР-то и не помню толком. Когда он развалился, я еще в школу не пошел. Школа? Славя покрутила головой, словно искала свой класс после звонка. Там детей учат считать и писать? Это я умею, значит, я тоже училась в школе. Наверняка. Про то, что лет ей, как и мне, скорее всего, больше, чем школьнице или даже студентке, я тактично умолчал. Расскажи мне про свой мир. Какой он? Ведь я, кроме этого лагеря, ничего не знаю. Она наклонила голову и просительно заглянула мне в глаза. Ну, он большой. Там много людей, домов, машин. Есть интернет. Ухмыльнулся я. Интернет? Это такая штука, с помощью которой можно мгновенно находить любую информацию и общаться с любым человеком в любом месте. Ух ты, как интересно. Иногда кажется, что и не очень. Почему? Ну, я здесь провел 2,5 месяца, и это была прекрасная возможность отдохнуть от интернета. Славя продолжала непонимающе смотреть на меня, так что я продолжил. Иногда ты просто устаешь от постоянного потока информации. Казалось бы, просто не обновляй страничку, не открывая социальные сети. Но в какой-то момент незаметно для тебя самого появляется чувство, что ты упускаешь что-то важное. Думаешь, ага, вот я занят чем-то, а они там без меня. Что они там без тебя? Она допрашивала меня как дитё малое, и это уже начинало надоедать. Я имею в виду, появляется чувство, что происходят какие-то важные события, а ты не в курсе. Типа вот ты занят работой или просто сидишь и пялишься в монитор, а там кто-то написал и ждет твоего ответа. И так ты постоянно проверяешь и проверяешь новые сообщения, а они все не приходят. Часами, днями, годами. Более того, по-настоящему важные сообщения зачастую приходят, когда ты этого вообще не ждешь. «Так а зачем тогда их постоянно проверять?» — невинно спросила она. «Потому что я не нашелся, что ответить». «Я ничего не понимаю, но это очень интересно», — рассмеялась Славя. «Пожалуй, это один из немногих положительных моментов в том, что я застрял в этом лагере. Цифровой детокс, как говорится». «Но совсем без людей грустно. Правда, я никого и не знаю, кроме тебя, во всем мире». Она выглядела по-настоящему расстроенной. «Все образуется. Даже в худшем случае, я уверен, скоро мы окажемся в другом цикле, и там будут люди». «Ладно, пора обед готовить. Еще неизвестно, сколько времени понадобится на этих раков». Славя легко поднялась на ноги и отряхнула песок с юбки. «А ты умеешь их варить?» «Вот и проверим», — улыбнулась девочка. Славя пошла с раками напрямик в столовую, а я отправился на колонку набрать воды. Мы решили не разделяться, но я подумал, что пару минут погода не сделает. И зря. Когда ведро уже наполнилось, я услышал знакомый голос за спиной. «Вот ты где». Обернулся и увидел Славю. Ее прическу ни с кем не спутаешь. «Привет, что-то ты долго». Вряд ли я действительно ждал ее появления в этом пустом мире, хоть и в глубине души надеялся. «Как ты здесь оказался?» Славя подошла ближе и грозно уставилась на меня. «Не знаю. И почему ты так себя ведешь, как будто это я виноват?» «Ну а кто еще?» «И ведь действительно, если бы я не задрых в кладовке, впрочем, как бы там ни было, сюда я попал недобровольно, и оправдываться совершенно не хотелось. Если ты не помнишь, что я не умею перемещаться между циклами». «Ладно, потом будем искать виноватых. Пошли». «Подожди, а как же местная Славя?» «А что с ней?» — удивилась Славя. «Нельзя ее здесь оставлять. Тут же никого и ничего нет, даже еды». «Да все с ней будет нормально. Это просто демо-лагерь. Таких мест полно в циклах». «Демо что?» «Ладно. Но нельзя вот так бросать человека. Мы можем взять ее с собой. Или ты можешь хотя бы перенести ее в цикл, где есть люди и еда». «Ты реально думаешь, что можно помочь всем пионерам во всех циклах?» — злобно усмехнулась она. «Занимайся своими делами, а с этой Славей все будет в порядке. Плавали, знаем». «Дай хотя бы предупредить ее». «Как хочешь», — Славя пожала плечами. Я взял ведро и уже собирался идти в столовую, как вдруг перед глазами все поплыло, и в следующую секунду со стороны площади послышались веселые детские крики. «Ну и зачем?» — набросился я на Славю. «С хрена ли я тебе так срочно понадобился, что ты не дала мне даже попрощаться с ней?» «Понадобился, это точно». Она нахмурилась еще сильнее. «Нужные реликты я вчера нашла, но вот тебя не обнаружила ни в кладовке, ни вообще в лагере. Я пока тебя искала, то смогла разузнать, где находятся очки. И только представь мое удивление, когда в нужном месте их не оказалось». «Если реликт принуждения у меня, то логично сделать вывод, что очки у тебя». «Не вижу тут вообще никакой логики». Я постарался звучать уверенно, но почувствовал, как затылок начал намокать от пота. «Значит, у тебя их нет?» — грозно спросила она. «Как это вообще связано?» — в отчаянии воскликнул я и всплеснул руками. «Забирай, раз такая умная». Я достал очки из кармана и протянул ей. Их все равно рано или поздно пришлось бы отдать. «А никак не связано», — победоносно воскликнула Славя. «Я лишь проверяла. Очки могли быть либо у тебя, либо у пионера. Но раз ты сам сознался, то это облегчает нам задачу». «И все равно ты могла бы дать мне предупредить ту Славю, чтобы на меня больше не рассчитывала». Я бросил ведро на землю, развернулся и пошел прочь. «Эй, ты куда это собрался?» «Обедать. Поговорим позже». Я был зол на Славию, но и есть действительно хотелось сильно. С утра я съел только тарелку того отвратительного грибного супа, да и охота на раков по такой жаре отняла много сил. Когда я вошел в столовую, меня окликнула вожатая. «Семен, иди к нам». За ее столом сегодня должна была сидеть еще и Славя, но по понятным причинам ее там не оказалось. Я постоял в очереди, наконец взял поднос с едой и присоединился к ней и электронику. «Ну и что вы думаете?» — взволнованно спросила Ольга Дмитриевна. «А Шурики-то?» «Думаю, что он сидел в шахте под старым лагерем», — лениво отозвался я. «Что?» — вожатая уставилась на меня широко открытыми глазами. «Нет, если проанализировать, то это вполне возможно», — медленно произнес электроник. «Нам сейчас нужны кое-какие детали для робота, а в старом лагере вполне можно что-то найти, только вот...» «Что?» — нетерпеливо подгоняла его Ольга Дмитриевна. «Поговаривают, что когда-то тамошняя вожатая покончила с собой от неразделенной любви к пионеру, и теперь по старому лагерю бродит ее призрак», — произнес он зловеще. «Глупости какие! Как вожатая могла влюбиться в пионера?» «Где такое видано?» — фыркнула Ольга Дмитриевна. «В любом случае, наука не допускает существования привидений», — вставил электроник глубокомысленно. «Как бы там ни было, Шурика надо найти», — она внимательно посмотрела на меня. «И этим займешься ты, Семен». «Нет, знаете, я, пожалуй, воздержусь». Я резко встал, оставив недоеденный обед. «У меня спектрофобия. Попросите Алису, она там всех призраков сама распугает». Ольга Дмитриевна была ожидаемо не рада такому ответу, но я не стал выслушивать ее возмущение и быстро вышел из столовой. Итак, что делать дальше? Мы поссорились со Славей, да к тому же она еще и забрала у меня очки. Возможно, теперь я ей больше не нужен. Да, моя обида никуда не исчезла. Более того, обижаться у меня были все причины. Но появилась еще и тревога, которая принесла с собой чувство иррациональной вины. Наверное, я просто четко понимал свою роль в наших отношениях. Роль беспомощную, подчиненную и зависимую. Какая разница, кто прав, а кто нет, если это право невозможно реализовать на практике? После еды меня разморило, да и сегодняшний день был насыщен событиями, так что я решил пойти в домик вожатой и поспать часок. Однако, войдя внутрь, я обнаружил там Славю, которая сидела на кровати и нетерпеливо болтала ногами. «А, вот и ты!» — весело улыбнулась она. «Что ты здесь делаешь?» — спросил я холодно. «Тебя жду, очевидно же». «Откуда ты знала, что я буду здесь?» «Может быть, я все это уже проходила в другом цикле». Она хитро прищурилась, и было в этом что-то пугающее. «Ладно, ты что-то хотела? Придумала, что делать дальше?» Я сел напротив нее на свою кровать. «Придумала», — вдруг просияла она. «И для этого мне понадобятся очки, которые ты нашел». «Очки? Так я же тебе их отдал полчаса назад». По лицу Славии за мгновение прокатилась буря эмоций, удивление, непонимание, раздражение и, наконец, гнев. «Ну, понятно», — коротко бросила она и закинула ногу на ногу. «Забыл уже?» Я пока не понимал, что происходит, но уже начал что-то подозревать. Славия ничего не ответила, достала из кармана круглую коробочку, открыла ее, взяла оттуда что-то типа ватного диска и легонько постучала им по щекам. В то же мгновение ее короткая прическа сменилась на длинный хвост белокурых волос. «Ничего себе!» — присвистнул я. «Сегодня утром я как раз предполагал, что такой реликт может существовать». Славия тем временем встала и явно собралась уходить. «Эй, ты куда?» — попытался я остановить ее, но самозванка никак не отреагировала. Однако в дверях она столкнулась со Славией. Девочки застыли, ошарашенно глядели друг на друга. Первой в себя пришла Славя. «Ты!» — вскричала она. Тем временем лже-Славя быстро задрала юбку и выхватила какую-то длинную тонкую металлическую пластинку, привязанную к ноге. Я успел рассмотреть, что это старая линейка, однако вот Славя среагировать не успела, получив хлесткий удар этой линейкой в плечо. После этого лже-Славя выбежала из домика, а вот Славя осталась стоять на месте. «Это что было?» — выдохнул я. Однако Славя молчала. «С тобой все в порядке?» — спросил я дрожащим от волнения голосом. Оказалось, что ее парализовало. Все мышцы Слави словно закостенели, она застыла в одной позе, как статуя. Слава богу, хоть жива, дышит. Говорить она тоже не могла. Я метался туда-сюда вокруг парализованной Слави минут пять, не зная, что сделать и что предпринять. Наконец она неразборчиво пробубнила. «Пи-ец». «Полностью с вами солидарен». У меня от сердца отлегло. Еще через пару минут Славя с моей помощью легла на кровать и говорила уже вполне разборчиво. «Парализатор, мать его! Попалась, как глупая первогодка!» Она с трудом повернула голову в мою сторону. «Что ей было нужно?» «Да мы толком и поговорить не успели. Она хотела забрать у меня очки». «Понятно». «И это все, что ты можешь сказать?» Чуть было не заорал я. Но, видя состояние Слави, решил повременить с истерикой. Девочка закрыла глаза и пролежала так еще некоторое время. «Может, тебе воды принести?» — в итоге, не выдержав, спросил я. «Не надо». Она вдруг резким движением села на кровати и выглядела так, будто ничего и не произошло. Эффект парализатора достаточно кратковременный. Я просто была не готова. «У меня создалось впечатление, что вы знакомы». Славя слегка наклонила голову и смотрела на меня, как на человека, которому она уже сотню раз объясняет одно и то же. Затем достала очки из кармана, покрутила их в руках и улыбнулась. «Все же хорошо, что я их у тебя забрала. Ладно уж, расскажу». Она сделала длинную паузу и нехотя продолжила. «Ты считаешь, что никогда не станешь таким, как твой братан, и не хочешь быть похожим на него. Так вот, и я вовсе не горю желанием походить на свою сестрицу. Если провести в этом лагере достаточно циклов, то рано или поздно ты начнешь стремиться к той или иной цели. Без цели нет жизни. Без цели — это просто существование. Например, как у Слави, которая была в этом цикле изначально. Но цели у всех бывают разные. Можешь быть уверен, у твоего братана она тоже, несомненно, есть. И какая же... Быстро вставил я. «Уничтожить этот мир, все циклы, я не знаю, возможно, он уже настолько отчаялся, а может, просто сошел с ума. Однако безумный человек часто бывает вполне успешен в достижении своих безумных целей». «А твоя сестрица?» Славя ответила не сразу, и было видно, что рассуждать про братанов и корешей ей куда легче, чем про собственные копии. «Сестрица, наоборот, хочет остаться в лагере навсегда», — наконец продолжила она. «Более того, она не хочет, чтобы кто-либо вообще смог выбраться отсюда». «Интересно, как же она дошла до жизни такой?» — хмыкнул я, впервые почувствовав, что я могу на чем-то подловить Славию. «Слушай, ну тебе же не нравится, когда тебя сравнивают с тем пионером. С ума сойти может каждый, особенно в таком месте. А что насчет нее? Она тоже сумасшедшая?» Славя надулась и сычом смотрела на меня. Может быть, я немного и перебарщивал, но ее аура, всемогущество, таяла на глазах. Наконец она мрачно спросила. «Ты читал про Стэнфордский тюремный эксперимент?» «Я в нем участвую», — фыркнул я. «Удивлен, что ты про него читала». «Книжек в библиотеке с каждым циклом не прибавляется. Но ты удивишься, сколько всего можно найти на телефонах попадающих сюда людей». «Боюсь даже представить», — проворчал я. «Так вот, если человек поставлен в определенные условия, если он считает, что на него влияют обстоятельства непреодолимой силы, то он будет адаптироваться к этим обстоятельствам по-разному. А реликты — это не игрушки. Они дают власть и создают иллюзию контроля. Если ты не можешь контролировать весь лагерь, то в пределах одного цикла ты царь и бог. Видимо, что-то подобное произошло и с твоим братаном, и с моей сестрицей. Просто мы с тобой разные». «Да, но мне кажется, ты здесь провела как минимум не меньше времени, чем они». «Иногда достаточно совсем небольшого события или случайной встречи, чтобы изменить человека». «И с кем же ты повстречалась?» Славя ничего не ответила, вздохнула и уставилась в окно. А я пытался обработать полученную информацию. Ладно, я и тот пионер. Я в теории мог представить, что в итоге свихнусь и как минимум захочу уничтожить лагерь, но Славе. Нет, все Славе во всех циклах. Образ доброй, честной, дружелюбной и ответственной пионерки, помощницы вожатой, спортсменки, комсомолки и просто красавицы, которую я знал до знакомства со Славей, все еще был жив в моей памяти. Да, я мог представить, что Славя превратится в Славю, но все, что она рассказала про лжеславию... «Ты, наверное, теперь поменял мнение обо мне?» — спросила она, не оборачиваясь. «Как минимум, оглядываясь на моего братана, я не вправе кого-либо осуждать». «Но что ты сам думаешь?» «Я толком ничего не знаю ни об этом лагере, ни о тебе. А предположение мне строить не хочется. Если бы ты рассказала больше...» Мои слова повисли в воздухе, а в домике наступило тягостное молчание. Славия продолжала смотреть в окно, а я вдруг почувствовал, что мы сейчас еще дальше друг от друга, чем были пару часов назад, когда я оказался в другом цикле. Девочка передо мной казалась бесконечно одинокой, словно она несла на душе тяжеленный груз. Мы все заперты в этом лагере, но... Все равно здесь много циклов и много пионеров, однако Славя как будто была заперта внутри себя. Она говорила про цели, какова же ее цель. «Мы уже столько времени гоняемся за этим фотоаппаратом. Почему он так важен?» «Он поможет выбраться отсюда?» — спросил я. «Я уже говорила, меня попросил его найти один человек. Я, честно говоря, и сама не знаю, зачем он ему». «Этот человек, ты про него говорила?» Что случайное знакомство может изменить жизнь? Нет ответа. «Ты его любишь?» — наконец решился я. И вновь нет ответа. Ее молчание ранило больнее любых слов. Конечно, мне отчаянно хотелось бы верить, что этот человек — это я из другого цикла, но с равной вероятностью это мог быть кто угодно. Когда я влюбился в Славию? И можно ли назвать это чувство любовью? Я хотел быть рядом, помогать, защищать, но нужно учитывать и место нашего знакомства, пионерлагерь, совенок, в котором мы оказались не по своей воле. Славя здесь была для меня единственным близким человеком, который не притворяется пионером и который пытается найти выход отсюда. К тому же она казалась мне более опытной, даже более взрослой, в какой-то степени казалась наставником, у которого можно чему-то научиться. А я по характеру не тот человек, который может влюбиться в учительницу. Природа моей симпатии к ней представлялась иной. Однако выяснилось, что Славя мучается теми же вопросами, что снедают меня. Пусть она здесь намного дольше и уже не стала как лжеславя, но впереди у нас вечность. Такого человека, равного тебе, не грех и полюбить. Ладно, хватит сопли жевать. Она резко обернулась, и ее лицо окрасилось хитрой улыбкой. У нас полно работы. Когда мы вышли из домика, Славя достала из кармана большой металлический блестящий свисток на веревочке и покрутила его на пальце. «Я все спросить хотел. У тебя карманы бездонные, что ли?» Этот вопрос действительно меня давно волновал. «В каком-то смысле», — серьезно ответила она. «И куда ты за ним ходила? С виду обычный свисток. Наверняка такой можно найти на спортплощадке». «Нет, это железнодорожный свисток», — лукаво улыбнулась Славе. «Железнодорожный?» «Это тема для отдельного разговора». Она подошла ближе, взяла меня под руку и потащила за собой. «Расскажи хоть, как он действует?» «Да все очень просто. Подходишь к человеку в упор, свистишь и затем даешь команду. Пока человек ее выполнит, он превращается в своего рода зомби». «Звучит так себе. Зато у этого реликта нет побочных эффектов, по крайней мере, тех, о которых я знаю». «Хорошо, и куда мы идем?» Я с трудом успевал за Славей. «Пока я тебя искала по циклам, мне удалось поговорить с одним человеком, и он дал мне наводку». «Это тот самый человек, который отправил тебя за фотоаппаратом?» — грустно спросил я. «Это неважно», — коротко ответила Славя и отпустила мою руку. «Вот смотри, только ты можешь поставить себя на место своего братана. Не подумай ничего такого. Просто ты единственный здесь, кто может это сделать, чтобы получить более-менее достоверные результаты. Так вот, если бы ты решил спрятаться в окрестностях лагеря, какое бы место ты выбрал?» «Сложный вопрос. Старый лагерь, бомбоубежище, шахта, может быть, хижина в лесу?» Я задумался. «Хотя нет, там бы его стали искать в первую очередь». «А еще?» «А больше я ничего и не знаю. Может быть, он вырыл землянку и там сидит, кто его разберет?» «То-то и оно». Славя остановилась и победоносно ухмыльнулась. «Что?» «То, что ты не знаешь. Как ты уже, наверное, понял, вокруг лагеря есть и другие неизвестные тебе локации. Например, то здание рядом с упавшей антенной. Ты о них не знаешь, но знает твой братан». «Ну, допустим. Я все равно пока не понимал, к чему она ведет». «Тогда и ты должна о них знать». «О некоторых знаю. А о некоторых наверняка нет. Некоторые крайне труднодоступны. И там он вряд ли станет прятаться, раз ему необходимо регулярно появляться в лагере». «Ну и? Что ты всем этим хочешь сказать?» «А вот тут начинается самое интересное. Существует один реликт, я раньше о нем не слышала, который позволяет на некоторое время слиться с памятью всех твоих копий из других циклов». Восторженное выражение на лице Слави больше подошло бы прилежной пятикласснице, которая показывает родителям дневник, ломящийся от пятерок. «А у меня голова не лопнет?» — на первый взгляд затея казалась опасной. «Я точно не знаю, как он работает, но вроде бы ты сможешь ориентироваться в этой...» Она долго подбирала слово. «Матрице, во! Ты как-то сможешь ориентироваться в этой матрице?» «Смотрела как-то я этот фильм на одном телефоне. Качество, конечно, так себе, но интересно». Странно, что Славе не видела «Матрицу» раньше, в конце концов. Ее сняли еще в конце 90-х годов. «А побочные эффекты?» — с сомнением спросил я. «Мне сказали, что они минимальны». Улыбка вдруг исчезла с ее лица. «Знаешь, звучит как-то не очень обнадеживающе. Мало того, что ты предлагаешь мне окунуться в какое-то то ли четырехмерное, то ли вообще пятимерное пространство, так еще и залезть в голову к тому пионеру». «Но ведь, строго говоря, это твоя собственная голова». «Ага, ну да, конечно», — съязвил я. Мы вышли на площадь, я сел на лавочку и задумался. Идея, конечно, отличная в теоретическом плане. Однако, когда тебе предлагают поучаствовать в этом в качестве подопытного объекта, волей-неволей начнешь смотреть на нее с другой стороны. Меня не столько пугало само многомерное пространство. До определенной степени я был уверен, что реликт как-то работает и не выжигает в процессе мозг человека. Однако перспектива напрямую заглянуть в разум своего безумного двойника пугала. Пугало именно то, что я могу там увидеть. Если мы действительно один и тот же человек, то, возможно, у него просто появились какие-то черты, которые в моем подсознании пока еще спят. И что это за реликт? Однако сначала следовало узнать подробности. Старая советская лыжная шапка с надписью «Спорт». Ну да, логично. Раньше каждый второй дед зимой в такой ходил. Иногда на них смотришь, они реально как будто на связи с космосом. Спасибо хоть, что электроды напрямую в мозг не надо подключать. И где ее искать? Да тут совсем недалеко, в медпункте. Я даже не стал спрашивать, что зимняя шапка делает в медпункте. Как удачно, там как раз никого нет. Ну вот, улыбнулась Славе и жестом пригласила меня следовать за собой. В каком-то смысле сейчас я шел по сценарию, ведь если следовать его букве, в этот момент я должен замещать медсестру и читать дурацкий советский журнал «Мод». Славя отперла дверь своим ключом, и мы вошли внутрь. Шапка нашлась в углу под кроватью. Девочка достала ее, отряхнула от пыли и протянула мне. «Что, прям вот так?» — с опаской спросил я. «Ну да, а что?» «Какие-то еще инструкции будут?» Мне нужно что-то важное знать об этом реликте. Дай, в конце концов, хоть пару минут подготовиться. «Перед смертью не надышишься», — ободряюще улыбнулась она, но вышло не очень. «Спасибо, это успокаивает». «Если ты не хочешь, я тебя не заставляю». Она села на кушетку, закинула ногу на ногу, скрестила руки на груди и всем видом пыталась выразить свое недовольство. «Просто ты сам вызвался помогать». «Я понимаю. Но ты же не хочешь использовать, например, очки на себе. Мне же предлагаешь неизвестную хреновину, потенциально обладающую неизученными побочными эффектами». «Что, если эти эффекты будут постоянными?» Славе ничего не ответила, лишь вздохнула, а затем взяла со стола журнал «Мод» и начала листать. «Ну, чего молчишь?» — нетерпеливо спросил я. «Я уже говорила, дело твое». «Да только вот ты забыла мне сообщить, кто тебе про эту шапку рассказал. Если это был я из другого цикла?» «Нет, ты», — Славя бросила журнал на пол и грозно посмотрела на меня. «Доволен?» «Да, наверное, я был доволен. Неизвестный соперник, существовавший, как оказалось, только в моей голове, вмиг перестал стоять у меня на пути». «Ну, поехали», — я рывком натянул шапку на голову. «Ты бы хоть присел для начала». Слова Славы доносились до меня словно из соседней комнаты. Медпункт поплыл перед глазами, а пол почему-то начал приближаться.